Толпа около цесаревны росла. Наконец солдаты построились, и наступила томительная тишина ожидания. Зачем в ночной, поздний час пришла к ним их любимая цесаревна? «Ребята!» — громко сказала Елизавета Петровна. И сочен, и полон был звук ее голоса. Искра Петра Великого вспыхнула в ней ярким огнем, и пламя его опалило солдат. «Ребята, вы знаете меня. Вы знаете, чья я дочь. Следуйте за мной». «Матушка!» — раздались голоса из фронта. «Мы на все для тебя готовы. Мы их всех до одного убьем». Цесаревна подняла руку. «Если вы будете так поступать, я не пойду с вами. Слушайтесь меня». Солдаты разобрали мушкеты и стали выходить за цесаревную во двор и строиться. «Надо послать предупредить другие полки», — сказал Воронцов капралу. «За раз исполним». Несколько солдат были посланы в казармы конного полка и привели оттуда десятка-два подседланных лошадей. Цесаревна приказала скакать по полкам и сообщить, чтобы все полки немедленно собирались к Зимнему дворцу. Все у нее теперь было продумано, и никаких не было колебаний. В морозные ночи вдоль казарменных изб выстраивались гренадерские роты Преображенского полка. Слышались команды сержантов и капралов. «Слушай, равняйсь, по порядку, рассчитайсь». 300 гренадер был весь ее отряд. Цесаревна приказала разделить его на части и без шума отправиться в разные места города для ареста тех, кто мог бы ей помешать. Она стояла в глубоком снегу подле саней и отдавала приказание Воронцову. «Фельдмаршала Миниха в первую очередь. Отряд побольше, может быть, учинено сопротивление. Графа Остермана. Наверное, больным скажется». Молодого графа Миниха, графа Головкина, барона Менгдена, графа Левенвольда. Пока и достаточно. Там дальше видно будет. Цесаревна обернулась к Разумовскому. «Алексей Григорьевич, распорядись, пожалуй, трое парных саней сейчас подать к Зимнему дворцу для отвоза арестованных». Солдаты заряжали ружья. Капралы раздавали гранаты. Отряд за отрядом в молчании и тишине расходились со двора. Ни один штык не брякнул. Мерно скрипел снег под тяжелыми башмаками. Цесаревна вышла на улицу. За ней ехали сани и шли оставшиеся после рассылки отрядов 20 гренадер. Она смотрела, как в прямой и широкой улице с редкими масляными фонарями в ночном морозном тумане скрывались, точно тая, отряды. «Давай», — сказала она кучеру и села в сани. Против нее сели Воронцов и Листок. Сани тронулись. Гренадеры беглым шагом следовали за ними. Они проехали Литейный, свернули на Перспективу, и когда пересекли Луговую и выехали на площадь Зимнего дворца, цесаревна приказала остановить сани и вышла на снег. Она сама поведет во дворец своих преображенцев. Глава 20. Неслышной поступью шествовала над Петербургом ноябрьская ночь. У Невы мороз был сильнее. Нева становилась. Мутными очертаниями, черным силуэтом вырисовывался на темном небе дворец. Лишь ночники да лампады горели по его покоям. Только внизу у кардегардии тремя желтыми яркими квадратами светились окна караула. Цесаревна шла к дворцу. Ее маленькие ножки тонули в снегу, юбки мешали скоро идти. Фижмы колыхались над бедрами. Тяжелая стальная кераса теснила грудь. Цесаревна не поспевала за солдатами. Гренадеры толпой следовали за ней. Они волновались, не зная, что их ожидает и как их примет караул. они спешили, обгоняя цесаревну. «Матушка, так не скоро», — сказал Нескородев, — «надо торопиться». Она прибавила шагу, но скорее идти не могла. «Постой, матушка». Солдатские руки сплелись, образуя как бы кресло. Цесаревну подхватили, усадили на руки и быстро понесли к дворцу. Неповоротливый медведеобразный часовой в тулупе и кеньгах брякнул было ружьем на руку, но гренадеры выхватили из замерзших рук ружье и оттолкнули часового в сторону. Цесаревна прошла в караульное помещение. Листок и Воронцов в мгновение ока порвали ножами барабаны. Снар поднимались люди очередных смен и в изумлении смотрели на входивших. В мутном свете масляных ламп, в чаду и тумане душной караульни, высокая прекрасная цесаревна в латах со спантоном в руке, с пунцовыми от мороза щеками, казалась видением. Теснясь и толкаясь, караульные вставали и строились, не разбираясь пирамиды ружей. «Проснитесь, дети!» — чарующим голосом сказала цесаревна. «Хочете ли вы мне служить, как отцу моему и вашему служили? Самим вам известно, коль их я перетерпела нужд, и ныне в крайности претерпеваю». Солдаты сопели, тяжело дыша. Молодой сержант, стоявший ближе всего к цесаревне, еще мальчик, крикнул бодрым, веселым, срывающимся от волнения голосом. «Матушка наша, всемилостивейшая государыня, ваше величество, радостно давно сего часа ожидали, и что повелишь, все то учинить готовы. Идите со мной для объявления аресту бывшей правительницы и слушайтесь меня». На шум и разговоры в караульном помещении из офицерской комнаты, отделенной сенями проходом, на караульную площадку выбежали офицеры. Они были в плащах с алебардами и эспонтанами. — Ваше высочество! — крикнул ротный командир. — Зачем вы здесь? Что замышляете вы? — Я иду арестовать бывшую правительницу. И я требую, чтобы вы повиновались мне, дочери великого государя вашего. — Ваше высочество! Караул в ружье! Один из гренадер, сопровождавших цесаревну, кинулся на ротного командира, желая заколоть его. Сильным и ловким движением цесаревна отвела штык от офицера и повелительно, негромким голосом сказала: «Арестуйте их». Разбиравшие уже ружья люди заколебались, не зная, кому повиноваться. Цесаревна кинулась к ним. Во всей ее фигуре, в глазах, в звуке ее голоса были повелительная твердость и уверенность в том, что это она имеет право распоряжаться и приказывать людям караула. И эта уверенность сейчас же передалась гренадерам. «Арестуйте этих людей! Я вам сие приказываю, повинуйтесь мне», — повторила цесаревна. Солдаты караула бросились на своих офицеров, окружили их и вывели из караульного помещения. Цесаревна с 10 гренадерами стала подниматься по внутренней лестнице. Часовые везде пропускали ее беспрепятственно. Так дошла она до двери опочивальни Анны Леопольдовны, остановилась подле них и прислушалась. Было страшно тихо за этими дверями. Казалось, что там за ними никого не было. Шум на гауптвахте и по лестницам не был слышен во внутренних жилых покоях дворца. Цесаревна сделала знак, чтобы гренадеры остановились, и взялась за тяжелую бронзовую ручку высокой двери. Та поддалась мягко и бесшумно. Цесаревна открыла дверь. В спальне у божницы горела лампадка. За занавесями постели чуть светилось на ночном столике в тазу с водой маленькое пламя ночника. Гренадер с зажженным канделябром стоял в дверях. Черные тени заметались по занавеси постели. Цесаревна подошла к ней и сказала низким грудным четким голосом: «Сестрица, пора вставать. Занавесь быстро раздернулась, взвизгнули медные кольца. В широкой постели поднялись две фигуры с склокоченными волосами в ночных белых кофтах. Правительница Анны Леопольдовны и ее фрейлины Юлии Менгден. «Как? Это вы, ваше высочество?» — сказала правительница. И вдруг все поняла. Ужас отразился в ее еще не проснувшихся глазах. «Ваше высочество, что вы хотите делать?» «Я должна арестовать вас, сестрица». Цесаревна знаком показала гренадеру, чтобы он поставил канделябр на стол в спальне и вышел. Сама за ним заперла дверь. «Одевайтесь, сестрица. Теплее одевайтесь. Мороз очень силен. Не вас становится. Ваше высочество, вы ничего с нами не сделаете, нет? Ничего? Отпустите нас к себе. И Юлию, Юлию, позволите мне взять с собой?» Цесаревна избегала смотреть на правительницу. Эти полчаса, что провела она в душной спальне Анны Леопольдовны, остались в ее памяти на всю жизнь, как какой-то кошмарный сон. Бесконечно унизительным казалось ей видеть, как правительница и Менгден торопливо и неумело одевались, наскоро мыли, сделали кое-какую прическу. Наконец они были готовы. Цесаревна открыла двери и сказала Листоку: «Отвезите ее высочество ко мне в дом». Сама пошла в спальню императора, взяла младенца на руки, приказала няне взять его сестру и вышла с ним к ожидавшим ее в аванзале гренадерам. «Я отвезу сама Иоанна Антоновича к себе», — сказала она Воронцову. «Вы же пошлите за священником для приведения войск к присяге и пригласите сюда князя Черкасского, Бреверна и Бестужева. Я буду сейчас же обратно». На площади еще стояли сани с Анной Леопольдовной, растерянно повторявшей: «Увижу ли я принцессу? Увижу ли я ее высочество?» Гренадеры привели герцога Антона Ульриха и усадили его в сани, и маленький поезд из трех саней, сопровождаемый 5 конными солдатами, помчался по Невскому проспекту. Точно какая-то высшая неведомая сила несла в эту ночь цесаревну и руководила всеми ее поступками и охраняла ее. Когда она ехала по Невскому, кругом были темные дома. Ни одно окно нигде не светилось. Петербург спал, не подозревая о той перемене, что свершилось в нем в эту тихую морозную ночь.